«Шапки долой!» — властно крикнул на немцев отец Александр. «Снять головные уборы!» В церкви пронеслось смятение. Пленные стали показывать немцам, что нужно сделать. И неожиданно немцы с покорностью расстегнули ремешки, сняли каски, а затем и надетые под касками шерстяные шапочки. «А теперь, дорогие мои воины, подходите, целуйте крест и получайте праздничные подарки, которые собрали для вас добрые жители нашего села и окрестностей», — сказал отец Александр. Подарки были сложены возле алтаря и тщательно накрыты. И все же нередко от этой горы, накрытой скатертями и одеялами, отрывался запах съестного, упорхивал ласточкой вглубь храма. И голодные люди невольно принюхивались, оглядывались, искали взорами, откуда доносится дивный запах. Священник сдернул покрывало, и все увидели, что там лежат груды одежды, стоят узлы с хлебом, куличи, связки вяленой рыбы, кадушка моченой антоновки, корзины с пасхальными яйцами-крашенками, выкрашенными луковой шелухой. Их подносили батюшке, и после того, как каждый из пленных подходил и прикладывался к кресту, отец Александр брал по два яичка и дарил, дарил, дарил. Узники шли мимо Торопцева, диакона Олега, матушки Алевтины, Певчих, Гуляева и Евы, и те давали им еду и одежду. Никто не остался обделенным. Потом христосовались. Все, стоявшие рядом друг с другом, как положено, троекратно целовались со словами «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» и подходили к батюшке. А отец Александр похристосовался с каждым из этих людей, впервые отогретых душой и телом за все время их пребывания в фашистском плену. На другое утро матушка Алевтина совершила открытие. «Отец Александр, да у тебя борода совсем почти побелела!» Надо сказать, батюшка после вчерашней службы прихворнул. Чуть его войско увели обратно в сырую низину, отца Александра стал бить озноб. Алевтина Андреевна выдала ему немного самогонки, он выпил, уснул и проспал с 3 часов дня до самого утра, как убитый. «Удивляюсь, как это я сама не посидела», — говорила теперь матушка. «Мы все слушали твою проповедь, ни живые, ни мертвые. А уж когда ты крикнул «Шапки долой!», так я тут чуть не умерла на месте. Армагеддон ты устроил, чистый Армагеддон. Хочешь, чтобы нам всем объявили апшит?» «А ведь хорошо, Алюшка», — воспрянул отец Александр. «Хорошо вчера все получилось. Ведь ты подумай, ведь исповедовались и причастились, лапушка моя. И грех получился тоже на твою седую бороду», — не унималась матушка, улыбаясь на ласковые слова мужа. «Исповедовать и причащать — это не крещенных-то, а?» «Яволь, герр фрауляйтер», — отозвался отец Александр. «Целиком и полностью согласен. Грех. Но я впервые осознал такое понятие, как сладость греха. Мне от этого греха сладко, Аля. Да ведь существуют же церковные директивы. Но ведь существуют же и коррективы сердца. И на каждую директиву можно найти исключение. Вспомни, даже святые старцы ели мясо в Великий пост, чтобы не обидеть хозяев жилища, которые угощали их последним кусочком, который был в доме. Вот вчера и у нас было такое благое исключение. Надо теперь поскорее окрестить тех 12. «Абгемахт!» «Полковник Ионин!» — засмеялась матушка. Но лагерное начальство не спешило отпускать к отцу Александру 12 человек для крещения. Оно считало, что военнопленным и так уж была дана сильная поблажка. Нужно было вновь просить полковника-благодетеля. А он как раз и объявился. После утренней службы в субботу, 18 апреля, бодрый и сосредоточенный, Иоганн Фрайгаузен подкатил к храму отца Александра на автомобиле и позвал с собой в путешествие. Взяли и Николая Торопцева. «И куда же мы едем?» — спросил батюшка уже в дороге. «Прокатимся, тут недалеко», — улыбался Фрайгаузен. «Как прошла служба?» «Великолепно. Сегодня ведь знаменательный день. По старому стилю 5 апреля. И в проповеди я говорил об Александре Невском. Даже высказал дерзкое предположение, что когда-нибудь этот день будет всенародным праздником, днем ледового сражения». «А как вы думаете, отец Александр, кому сейчас помогает ваш небесный покровитель?» — спросил полковник Фрайгаузен. — замялся с ответом полковник Ионин. «Но ведь не атеистам-большевикам, правильно? Не Сталину с Берией, не Молотову с Калининым, ведь так?» «Наверное. А если я скажу так? Сегодня Александр Невский на вашей стороне. Что молчите?» «Думаю», — еле выговорил батюшка. «Думать тут нечего», — бодро продолжал Фрайгаузен. «Немецкая армия сейчас несет России спасение от безбожников. Всюду открываются и возрождаются храмы. Народ принимает святое крещение. Сколько у вас в храме уже крестилось?» 12 не хватает», — встрепенулся батюшка. Но Фрайгаузен не обратил внимания. «Каких 12? Да чего не хватает?» Он продолжал развивать свою мысль. «Вот! Огромные цифры вернувшихся в лоно церкви. Так за кого же быть святому православному князю Невскому? За жидов-коммунистов, задумавших уничтожить православие? Или за нас, арийцев, его возрождающих?» «А почему, Иван Федорович, вы завели этот разговор именно сейчас?» — спросил отец Александр. «Так ведь сегодня ледовое побоище», — ответил Фрайгаузен. «И именно сегодня получены донесения о том, что Красная Армия полностью разгромлена. Под Оржевом». «Хм, помнится, уже играли тимпаны и гусли, когда говорилось, что взяли Москву», — заметил отец Александр нарочито смиренным голосом. «Да, тогда мы погорячились», — согласился Фрайгаузен. «Рановато порадовались. Так ведь из Сибири пришли свежие части. Ударил неслыханный мороз. Вот войска вермахта и были отброшены от Москвы. После этого Красная Армия стремительно бросилась в наступление. Большевикам показалось, что мы сломлены. Но есть такая игра — футбол. В Германии она весьма распространена, а русские в футбол играют плохо». Фрайгаузен самодовольно усмехнулся. «Когда сборная России впервые встретилась со сборной командой Германии, русские проиграли с позорным счетом 20-0. Так вот, в футболе бывает, что атакующая сторона так увлекается атакой, что забывает об обороне, и на том может потерпеть сокрушительное поражение. Это и случилось под Оржевом. Там сформировался главный коммуникационный узел центрального направления Советско-Германского фронта. Можно сказать, именно под Оржевом произошла главная битва этой войны. Сегодняшнее Бородино. И Красная Армия полностью разгромлена. Она потеряла под Оржевом 1 000 000 человек, убитыми и пленными, 1000 танков, несколько тысяч орудий, 500 000 самолетов. Все. Это конец войны. После таких поражений не поднимаются. В ближайший месяц германская армия войдет в Москву и в Ленинград, выйдет к берегам Волги, на ось Архангельск-Астрахань. Дальше нам идти и не надо. Большой Уральский вал защитит нас от восточных варваров». «А если снова придут сибиряки?» — спросил Торопцев. «Получат по зубам», — парировал Фрайгаузен. «Сибирь достанется японцам». «Напрасно разбрасываетесь», — сказал отец Александр. «Богатая земля». Сообщение Фрайгаузена об окончательном разгроме Красной Армии придавило его. Но теперь он уже не спешил отчаиваться. «Слепой сказал: посмотрим», — подумал батюшка. А вслух произнес: «В футбол, может быть, и впрямь немцы лучше». «Вы полагаете, как я вижу, это опять блеф?» — проницательно продолжал Фрайгаузен. «Но вы скоро убедитесь. На сей раз большевикам капут». «А в связи с этим», — смекнул батюшка, — «что теперь самый подходящий момент. Нельзя ли похлопотать о смягчении участи русских военнопленных в лагере «Сырая низина»? Благодарю, что с вашей легкой руки они у меня в храме были на торжественной службе в день Пасхи. Но, как выяснилось, из них многие некрещенные до сих пор, хотя и очень хотели бы. Я обратился к коменданту Шмутцу с просьбой отпустить их ко мне для совершения таинства крещения, но до сих пор не получил ответа. А между тем, сами знаете, в каких невыносимых условиях они находятся. Ведь они могут умереть некрещенными». «Не беспокойтесь, батюшка», — с улыбкой оглянулся Фрайгаузен. «Я скажу Шмутцу. А вообще, в ближайшие месяцы, после капитуляции Сталина, узников концлагерей станут потихонечку отпускать на все четыре стороны. Точнее, им будут давать вид на жительство, чтобы они могли работать на благо Великой Германии. Сейчас ежедневно в плен сдаются десятки тысяч красноармейцев. Взгляните, вот какие им выдают пропуска». Он протянул на заднее сиденье отцу Александру и Торопцеву листок, на котором была изображена голова Сталина, срезанная серпом и сверху побиваемая молотом. Рядом с головой расшифрованная надпись «СССР». «Смерть Сталина спасет Россию». Далее шел текст. С одним пропуском на сторону германских войск может перейти неограниченное количество командиров и бойцов. Приказ Сталина о преследовании семей, переходящих на нашу сторону командиров и бойцов, невыполним. Германское командование не публикует списков пленных. Поэтому не бойтесь сталинских запугиваний. Пропуск. Предъявитель сего переходит на сторону германских вооруженных сил. Немецкие офицеры и солдаты окажут перешедшему хороший прием. Накормят его и устроят на работу. Переходить на сторону германских войск можно и без пропуска. Мы и в этом случае гарантируем хороший прием. Так что никаких больше концлагерей, радовался Фрайгаузен. Сдался в плен, получая вид на жительство и работу. Хорошо бы побыстрее моих освободили, пекся батюшка. А то ведь мрут. Мороз никак не уходит. Кстати, про мороз. Фрайгаузен поднял вверх указательный палец. Все происходит точно так же, как 700 лет назад. Зима, на удивление, затягивается. Ведь тогда тоже был апрель, а бились на льду. Вскоре машина выехала на берег обширного озера. Еще когда проезжали село Самолову, отец Александр догадался, куда они путь держат, и лишь сейчас изобразил удивление. «Неужто на то самое место приехали?» «Так точно, прошу». Фрайгаузен помог священнику выйти из автомобиля. Они отправились вдоль высокого берега, глядя на расстилающуюся гладь озера, покрытую снегом, которую кое-где ветер вылизал до ледяных залысин. В лицо задувало, солнце тщилось пробиться сквозь серые облака и не могло. «Вот видите, — говорил Фрайгаузен, — все точно так же, как тогда. И лед способен выдержать на себе два войска, но может и проломиться в иных местах. А значит, природа подготовила сегодня встречу Александру. Значит, он где-то здесь незримо присутствует. Вот сейчас бы привести сюда всех красных командиров, да и пустить их под лед. Это было бы глубоко символично». Отец Александр и Торопцев приостановились. Полковник прошел немного вперед, и батюшка произнес. «Боже мой! И это говорит человек, который сделал для нас столько доброго. Неужели они все такие?» «Мне кажется, он выпил», — предположил Николай Николаевич. «Ну, где ты? Солнце земли русской!» Глядя в низко нависшее небо, вдруг воскликнул Фрайгаузен. В тот же миг, разрушив прочные ряды облаков, солнце вырвалось и сверкнуло яростно. Фрайгаузен оступился и неловко упал лицом в снег. «И по делам!» — вырвалось у отца Александра. Полковник с хохотом вскочил на ноги, поднял и надел фуражку. «Силен! Силен, князь Невский!» Вдруг вдалеке зазвучали выстрелы. Пули пролетели со свистом, будто железные кольца по стальным натянутым проводам, нанизывающим на себя всю округу. Шофер Фрайгаузена, рванув машину, быстро подъехал. «Скорее!» — крикнул полковник, распахивая дверцы и прыгая на переднее сиденье. Батюшка и Торопцев тоже запрыгнули на свои места. Автомобиль помчался прочь. Фрайгаузен изготовил пистолет и лихорадочно оглядывался по сторонам. Выстрелы били, пули свистели рядом с автомобилем. Одна из них даже ударила в задний капот. Салон машины туго и тупо дрогнул. «Не хватало в такой день погибнуть от наших», — засмеялся отец Александр. «Партизаны не наши», — возразил Фрайгаузен. «Это бандиты, выродки, убивают православных». Стрельба еще слышалась, но уже где-то вдалеке. Солнце скрылось, поднялся сильный ветер, качавший голые деревья. Обратно в закаты ехали молча. Вмиг унеслась прочь зима. Весна пришла дружная, и в начале мая трудно было себе представить, что всего две недели назад еще лежали снега, и озера и реки еще не сняли с себя лед. Все преобразилось, окрасилось в нежно-зеленые тона. В воздухе с утра колыхалась томная марева весны, заставлявшая стариков вспоминать молодость, а молодых напрочь забывать, что где-то есть какая-то война. Но тяжело приходилось тем, кто недавно потерял любимого или любимую, тем, кто не мог предать память о самом дорогом для себя человеке — полюбить другого. Полуостров, отделяющий Псковское озеро от Чудского, реденько покрыт лесами. Между двумя большими озерами здесь лежит еще маленькое. В старину его называли Узмень, сейчас Теплое озеро. Здесь и впрямь вода теплее, чем к северу и югу. Этой особенностью здешней природы некогда и воспользовался князь-победоносец, сумев оттеснить тевтонских рыцарей с еще крепкого льда Чудского озера на уже хрупкий лед Узмени.